За окном полил дождь. Капли застучали по асфальту, по листве деревьев, по стеклу. Над прохожими раскрылись разноцветные купола зонтов. Кто-то из застигнутых ненастьем побежал прятаться. «Осень», — проговорила Анжелика, глядя в окно. «Вечно дожди, серость и прочая ерунда. Не любите осень, у меня она вызывает скуку. Все мысли о близящейся зиме. А со статьей я придумала, что сделаю. Отправлю ее в какой-нибудь иностранный журнал, который на русском издается. Там запросто возьмут. Думаю, это рискованно. Если кто-то не желает, чтобы информация обо мне просочилась в прессу, у вас могут быть неприятности. Да бросьте. Говорю же, наш главред просто перестраховывается. Боится то ли владельца журнала, то ли внимания со стороны третьего отделения. А по факту я ничего запрещенного не написала, никакие секреты не выдала. Поэтому статья будет опубликована, пусть и не у нас», – торжественно заявила Анжелика, и ее взгляд просветлел. «Что ж, поступайте так, как вам подсказывает совесть». Отговаривать Анжелику было бесполезно, ведь ей взбрела в голову очередная светлая идея. «И я попытаюсь нарыть еще какую-нибудь информацию про ваших родителей. Но зачем, мне интересно. Хочу докопаться до правды. Для чего еще я стала журналисткой? Мне один мой знакомый из редакции обещал найти на следующей неделе статьи 20-летней давности про ПКТ. Свяжусь с теми, кто их писал, и пообщаюсь. Ладно, тогда я заплачу за любую информацию, касающуюся непосредственно моих родителей и сфабрикованного против них дела. Ну что вы, я ничего не собиралась у вас просить. Если все узнают правду, это для меня станет лучшей наградой. Ну так что, дождь вроде бы не слишком сильный, можем идти. А то мне сегодня еще к родителям надо заехать на ужин». Мы встали из-за стола. Я подал Анжелике плащ, надел свой, и мы вышли из кафе. Дождь, и правда, оказался не сильный. Но долго находиться под этой холодной моросью все равно не хотелось. Перед входом в кофейню на тротуаре стоял длинный парень с сухим, недовольным лицом. Он держал в руке зонт. Анжелика застыла как вкопанная. «Геннадий, ты что здесь делаешь?» — проговорила она с недоумением. «Просто мимо проходил и тебя в окне увидел», — сказал парень сухим, нервным голосом. «Вот как, значит, ты время проводишь. Не представишь своего друга? Светлейший князь Святослав Павлович Прозоровский, мой знакомый. Святослав Павлович, а это мой жених, дворянин Геннадий Андреевич Крюков. Очень приятно», — проговорил я, улыбнувшись. «Оставлю вас наедине». И тут парень вспылил. «И теперь вы собираетесь просто так уйти, господин Прозоровский? Вы дважды находились наедине с моей невестой, более того, затащили ее к себе домой. Я не могу это воспринять иначе, как личное оскорбление. Как мой секундант может с вами связаться?» «Ты что творишь?» — возмутилась Анжелика. «Какая дуэль? Геннадий, ты с ума сошел? У нас была деловая встреча. Я репортером работаю, ты забыл? А ты», — сверкнул глазами Крюков, — «с тобой мы потом обсудим ситуацию. Ну так что, господин Прозоровский, будьте добры оставить свой номер телефона». По плотно сжатым губам и желвакам на лице было видно, что парень не шутит. Ему показалось оскорбительным, что я дважды оставался с его невестой наедине, его охватила ревность, и теперь он жаждал избавиться от возможного конкурента на любовном поприще. Хотя лично я с ним не собирался конкурировать. Рушить без всякого веского повода чьи-то помолвки, договоры и прочее у меня и в планах не было. И что теперь, убить этого дурня малолетнего? «Вы совершаете ошибку, господин Крюков», — я попытался воззвать к голосу разума парня. «У меня нет никаких намерений относительно вашей невесты. Наша встреча носила сугубо деловой характер. В кофейне, один на один, Крюков не поверил моим словам или сделал вид, что не поверил. Поединок решит, на чьей стороне правда. Подумайте, вы, не разобравшись в ситуации, собираетесь убить на дуэли человека. Возможно, вам стоит остыть и хорошо все обдумать. У вас хватает смелости уводить чужую невесту, но не хватает мужества принять вызов. Ваша ложь оскорбительна». «Хватит уже», — воскликнула Анжелика. «Ты совершаешь ужасную глупость, Геннадий. А ты знай свое место и не вмешивайся в мужские дела», — грубо одернул невесту Крюков. «У меня не было выбора. Аристократ не мог отказаться от дуэли. Когда-то я всеми силами поддерживал запрет на данное действо, зная, сколько сильных аристократов гибнет на поединках порой из-за сущих пустяков, косого взгляда, неосторожного слова, женщины. Но запрет не всегда останавливал знать от решения конфликтов с помощью оружия и магии. Здесь происходило все то же самое. Господин Крюков, Я достал из кармана телефон. Запишите мой номер. Правда, я должен извиниться. У меня уже запланирована одна дуэль, поэтому вам придется встать в очередь. Я подожду. Надеюсь, вы останетесь живы, чтобы я мог получить сатисфакцию. Записывайте номер. Мы обменялись телефонами, и Крюков с оскорбленным видом зашагал к своей машине, стоявшей неподалеку. Какой же идиот, процедила Анжелика, провожая взглядом жениха. Какая муха его укусила. Он что, следил за мной, тупица? Ничего страшного, бывает всякое, проговорил я. Ох, простите, что втянула вас в это. Если бы знала, что мой жених окажется таким чокнутым, я бы поговорила с ним. Но я даже представить не могла, что он так оскорбится. А вам теперь придется драться на дуэли. Ничего страшного, вы в этом не виноваты. Либо ваш жених сам остынет, либо я остужу его пыл. Убивать не буду, обещаю. Но проучу. Пойдемте. Нам незачем здесь стоять и мокнуть. Мы быстрым шагом направились в сторону Золотых Ворот, где остались наши авто. Надеюсь, все так и получится. Ну или секунданты вас помирят. Он вспыльчивый, и меня постоянно раздражает. Ведет себя так, как будто я ладно, не хочу о нем говорить, осеклась Анжелика. Попытаюсь убедить его, чтобы он передумал. Вас с ним родители познакомили? Да, у меня все происходит так же, как и во многих консервативных дворянских семьях. Отец настоял, чтобы я вышла замуж за сына своего приятеля. Матушка за меня заступалась, но отец уперся лбом. Дескать, если на брак не соглашусь, то и ни на какую журналистику не пойду. Пришлось устроить компромисс. Мою сестру наш двоюродный дед тоже пытался выдать замуж против ее воли. Она сбежала ко мне в поместье. Правда, а я и не знала. Она мне ничего не рассказывала о себе. А оказывается, у нас с ней есть кое-что общее. Может быть, мне тоже сбежать, в Америку, например, во французскую или английскую колонию. И никто меня не найдет. Никогда. Кстати, вы сказали про какую-то дуэль. Вы уже успели с кем-то у нас поссориться? С молодым князем Вяземским. Вяземским, вы его знаете? Вяземский, самый богатый аристократ во Владимире. По крайней мере, так говорят. Он меценат, спонсирует приют и больницу, несколько церквей построил. А из-за чего вы с ним поссорились? Молодой Вяземский ездил с друзьями на сафари в Апкте, а возвращаться решил через мои владения. Он посчитал, что я обязан его пропустить. Я же имел другое мнение на этот счет. В итоге, дуэль. Только трудность одна появилась. У меня нет в городе ни одного знакомого дворянина, кто бы согласился быть моим секундантом. Надо драться, а получается, поскольку формальности не соблюдены. В общем, я оказался в затруднительном положении. Хм, Анжелика задумалась. А знаете, что? Я поспрашиваю своих знакомых. Может быть, кто-то и согласится. Большое вам спасибо. Вы снова меня выручаете. Ну что вы, я чувствую вину перед вами, что так все случилось. Даже не предполагала, что Геннадий может следить за мной. Он не просто тупица, а еще и подлец. Как такое, как он вообще посмел? Значит, буду драться за вашу честь с вашим же собственным женихом, улыбнулся я. Ой, да бросьте ваши шуточки, нервно усмехнулась Анжелика. Мы остановились возле внедорожника Анжелики. Спасибо вам за информацию, сказал я, но надеюсь, появятся более подробные сведения. Знаете, если все это правда, то ваши родители – великие люди, и вы должны последовать их путем. Нельзя, чтобы демоны свободно бродили по земле. Всему виной жадность. Великие князья слишком жадные. Что поделать, всем мы люди. Но вы не такой. Вы слишком мало меня знаете, чтобы делать выводы. Я вижу это. Ну, мне пора. Всего хорошего, Святослав Павлович. И еще раз простите, что все так получилось. И вам хорошего дня. Анжелика уехала, а я сел в свою машину, скинул мокрый плащ и некоторое время сидел, размышлял о последних событиях. Пришла мысль, не могла ли Анжелика специально подстроить нашу встречу со своим женихом, чтобы избавиться от него, но верить в это не хотелось. Да и не видел я в этой девушке коварства, хотя такое обычно в людях чувствовал сразу. А вот последние слова ее были вполне искренними. Анжелика верила, что демоны – зло, она видела мир в черно-белых красках и не понимала, что иногда зло может оказаться необходимой и неизбежной стороной обычной, будничной жизни. Разумеется, передо мной, как и перед любым защитником, стояла задача сдерживать твари из нижних слоев, но мыслить следовало шире, и речь шла не только о моем достатке. Исчезнут Апкте, и высшая аристократия обнищает, Вместе с ней, государство, а то и вовсе развалится, как случилось в 20-х годах прошлого столетия. Соседи же продолжат добывать измененку из аномальных областей, продолжат зарабатывать и получать ценные и полезные артефакты, тогда как мы останемся без всего. Разумеется, 20-летняя девчонка с идеалистическими взглядами вряд ли понимала такие тонкости. От раздумий меня отвлек звонок Ерофея. «Ваша светлость, вы сейчас свободны?» – спросил он. «Освободился только что. Через полчаса буду в поместье. Что-то случилось. Мы сегодня, как я и говорил, поехали дальше, чем обычно, и парни нашли эпицентр выброса. Там полно измененных объектов, но и демонов бродит много. Последние годы мы в такие места даже не совались. Мало нас и сильных магов нет, а у вас четвертый разряд. Вот я и подумал, не попробовать ли, что скажете, ваша светлость? Поедем али нет, что на кону? Думаю, миллион полтора. Тогда готовь отряд. Как вернусь, сразу выезжаем». Глава 20. Место, где произошел выброс, находилось километров в 10 от границы, в лесу, вдали от главных маршрутов. Дружинники случайно обнаружили эпицентр, когда свернули к одной из заброшенных деревень. Там на них напали бесноватые птицы и несколько морфов. Твари перли со стороны ближайшего бора, и всем сразу стало понятно, что там-то и произошел выброс, а значит, в лесу, не только зашкаливающая концентрация темного эфира и множество злобных тварей, но и огромное количество измененных объектов, которые, по словам Ерофея, лопатами можно грести. Причем говорил он на полном серьезе. Дружинники для сбора артефактов действительно взяли с собой совковые лопаты. Воевода предполагал, что на этой территории получится собрать камней и трупов существ на миллион полтора, но находиться рядом с эпицентром выброса было слишком опасно. 10-15 дружинников вряд ли смогут пробиться туда без потерь, а даже если смогут, им придется быстро уйти из-за обилия демонов. Те просто-напросто не дадут забрать добычу. Последний раз дружина пыталась пробраться к эпицентру лет 10 назад, тогда погибли два дружинника, и отряд уехал ни с чем. С тех пор Ерофей не отправлял ребят на столь опасные задания. Эпицентр становится безопасным спустя месяц-полтора после выброса, поскольку демоны разбегаются по округе, но и добычи там остается мало, ведь твари вытягивают эфир из всего, что попадается им на пути, в том числе измененных предметов, лишая их силы. Я же решил не пренебрегать месячной выручкой и рискнуть пробиться к эпицентру. Спустя 2 недели уверенность в собственных силах у меня прибавилась, я имел прочную связь с землей и хорошо понимал, какие заклинания смогу использовать, а какие нет. Почему бы не попытаться? Если поймете, что не справляетесь, сразу же уходим, сказал перед вылазкой Ерофей. Ни к чему ребят гробить, у нас и так мало народу. Верно говоришь, мы не будем рисковать, пообещал я, и глубоко в лес лучше не забредать. Надеюсь, выброс был близко к опушке. Лес, место опасное, знаю, как и любые места с плохой обзорностью. И вот мы добрались до поля. 3 пикапа с дружинниками в кузовах выстроились в ряд. Большие вездеходные колеса приминали траву и мелкий кустарник, рычали моторы. От выхлопов стояла сизая дымка в сыром от недавно прошедшего дождя в воздухе. Мой СИМАЗ двигался позади всех, но я и Ерофей, наоборот, вышли вперед, продираясь через высокую траву пешком. На поясе у меня висел подсумок с запасом физических накопителей маны. Они стоили недешево, но сейчас был не тот случай, когда есть смысл экономить на таких вещах. Если получится добраться до эпицентра, все траты окупятся. Мы продвигались в сторону леса. Оттуда почти сразу навстречу нам побежали демоны. Небольшие морфы, двуногие и четвероногие, нападали с 3 сторон. Дружинники, сидевшие в кузовах пикапов, открыли огонь. Над полем пронеслась канонада ружейных выстрелов. «Вот и поперли», — сказал Ерофей. «Сейчас толпа повалит. Сможем ли мы подойти к лесу? Даже не знаю. Попробовать-то стоит», — ответил я. «Попробовать надо. Главное, не увлечься». Впереди показались 2 очень быстрых четвероногих зверя, которые неслись, петляя зигзагами и не давая поймать себя на мушку. Одного маневра не спасли, и он закувыркался в траве, сраженный пулями. Вторым навстречу метнулся Ерофей с саблей наголо. Воевода оказался столь быстрым, что давал фору любому дикому зверю. Демон прыгнул на него, но Ерофей ударом кулака опрокинул тварь на землю и зарубил. Я даже не заметил, как это произошло. Мне же оставалось лишь вытянуть душу из мертвого существа. Я отправился за вторым. Раненое существо барахталось в траве, Чтобы не тратить ману, я не стал его добивать, а сразу поглотил душу. Выйдя далеко вперед, я оказался центром притяжения всех демонов в округе. Теперь они бежали целенаправленно ко мне. Из-за деревьев выползало нечто крупное, бесформенное, но за высокой травой и кустами я не мог рассмотреть это существо. А лес находился уже совсем близко, и было страшно представить, сколько тварей там обитает и с чем нам предстоит столкнуться под пологом сосен. Быстро сформировав из энергии земли множество острых камней, зависших передо мной в воздухе, я дождался, пока рядом не окажется несколько демонов, и стал горстями метать в них получившуюся магическую шрапнель. Первая же горсть срубила двоих четвероногих тварей. За ними подоспели двуногие и тоже попадали, израненные камнями. Лишь один морф не упал. Крупный двуногий демон, испещренный бордовыми прожилками, несся прямо ко мне, и вокруг него земля покрывалась льдом. Я кинул взгляд на Ерофея. Он старался не отставать от меня, но на него набросилась какая-то четвероногая тварь, напоминающая большую облезлую кошку со страшной красноглазой мордой. Зверь не уступал воеводе в скорости и вертелся вокруг него, стараясь укусить и в то же время не попасть под удар сабли. Мне предстояло драться с морозным существом в одиночку. В моих руках выросла стальная пика, на которую налетел морозный морф. Я ощутил холод. Демон махал лапами, клацал зубами, и меня облепляла ледяная корка. И хоть пика упиралась ему в грудь, морф продолжал упрямо переть вперед, вытянув из земли столько энергии, сколько смог, и направив ее в собственные мышцы, я сам попер на монстра, оттолкнул его ногой и вонзил пику в пасть, а потом наносил удары до тех пор, пока морф не свалился в траву. Острый стальной прут воткнулся в живот существа. Оно брыкалось, пытаясь двинуть меня лапой и одновременно замораживая все вокруг, а я удерживал его и тянул эфирные щупальца к эфирной субстанции, запертой в уродливой туше из застывшей плазмы. Вскоре демон перестал дергаться, и лед пропал. Пикапы тем временем остановились. Слишком много из чаще бежало существ. Дружинники палили во все стороны по тварям, которые иногда оказывались совсем рядом с машинами. Сверкали молнии. Надя, стоявшая в кузове одного из пикапов, жгла электрическими разрядами подбегавших демонов. Ерофей же справился, наконец, с огромной облезлой кошкой, но к нему подскочило еще одно существо, только на этот раз двуногое. Я поднял перед собой стену из мелких камней и обрушил на бегущих со стороны леса существ. На этот раз накрыло всех, кто находился в моем поле зрения. Штук 15 демонов попадали раненые или убитые, но через кустарник продолжало ползти что-то крупное. «Слизняк, ваша светлость!» — крикнул Ерофей, зарубив очередного монстра. «Берегитесь! Они стреляют слизью!» Я чувствовал себя опустошенным. Как бы ни была крепка моя связь со стихией недр, но мана тратилась быстрее, чем восполнялась. Получив минуту передышки, я достал из-под сумка накопитель и вытянул из него все, а когда почувствовал возвращение силы, сосредоточился на гигантском слизняке. Он был уже близко. Пока мы занимались другими существами, слизняк упрямо полз вперед, а сейчас он приподнял над землей переднюю часть туловища и плюнул из отверстия в районе головы чем-то липким. Слизь упала недалеко от меня, и вся трава разом растворилась вместе с куском почвы. Мне потребовалось время, чтобы создать несколько крупных заостренных булыжников. Слизняк снова выстрелил едкой жижей, и снова не достал меня. Наконец, десяток камней нужной формы появились в воздухе и обрушились на него. Тварь плюхнулась на землю и больше не шевелилась. Слизняк валялся недалеко от лесной опушки. Когда я приблизился к нему, чтобы поглотить душу, на меня выскочили 4 монстра и погибли под градом каменной шрапнели. И наступило затишье, если не считать хрипа и воя раненых тварей и рычания моторов. Я обратил внимание на оставшуюся за слизняком борозду. Он буквально прожигал все, чего касался. Машины подъехали ближе. Ерофей оказался рядом со мной. «Слизня не трогайте руками, хоть кожа у вас и железная, а неведомо, как подействует слизь», — предупредил он. «Боюсь, эту тварь здесь придется бросить. Ядовитая она, любые перчатки и любые ремни прожжет, а толку от него все равно ноль. За него и 5000 не заплатит. Мерзкая гадость. До сих пор не пойму, как обычный слизняк такими здоровыми вырастают. Даже не собирался эту мерзость трогать. Ты мне скажи, Ерофей, пробились к эпицентру или нет?» «Нет», — покачал головой воевода. «Может, к эпицентру и подошли, да только в лесу демонов еще больше. Попробуем на опушке камни пособирать, а заодно трупы заберем. Что скажете? Вначале до леса доберемся, посмотрим, что там, а трупы, потом, не убегут. Добро, сейчас отдам приказ. Ерофей по рации передал отряду, чтобы спешивались возле опушки, и мы продолжили путь. Из леса доносились рычание, хрип, вой. Демонов там было полно, и их адский хор даже на меня производил гнетущее впечатление. Чем-то потусторонним веяло от этих звуков, кошмарным. Издавали их существа по большей части слабые, те, кого я мог уничтожать десятками. Однако могли среди них оказаться и сильные монстры, отожравшиеся за неделю на темном эфире. Никто их нас не знал, с кем предстоит столкнуться в чаще. Мы сильно рисковали, ступая под полог хвои. Сосны поднимались к самому небу вечно зелеными великанами, но было много и поваленных, поломанных деревьев, словно здесь прошлась буря. Заметил я и всякие странности. Некоторые деревья окаменели, другие скрючились, третьи покрылись странными наростами, последствия близкого выброса, как объяснил Ерофей. В бору валялось множество измененных камней. Одни горели огнем, другие светились, вокруг третьих земля покрылась льдом. Некоторые подскакивали вверх и падали, некоторые зависали в воздухе. И все это богатство могло достаться нам. Но демоны не собирались отдавать свои сокровища вторженцам. Из чащи выскочило крупное четвероногое существо, а над макушками сосен показались две огромные птицы. Среди деревьев мелькали десятки демонов, готовые броситься на чужаков. Я снова использовал каменную шрапнель, сбил птиц и ранил большого демона, но в лесу это заклинание было не столь эффективным. Многие камни застревали в стволах деревьев, не долетая до цели. Вскоре к нам присоединились Надя и сотник татарин с группой из 12 бойцов. Дружинники заняли позиции возле деревьев и стали стрелять по шныряющим в чаще существам, а четверым Ерофей приказал собирать добычу. Парни лопатами поднимали камни и кидали в мешки из специальной фольги, нейтрализующей магию. Работали парами. Один дружинник держал мешок, второй скидывал туда находки. Было некогда определять свойства каждого камня, гребли все. Я стоял среди сосен и, швыряя россыпи острого щебня, пытался не подпустить к нам демонов, которые никак не успокаивались. Некоторых удавалось остановить на подступах, другие добирались до нас, и тогда либо Надя жгла их молниями, либо Ерофей рубил саблей. Часто хлопали винтовки и карабины. Я же старался не только убивать демонов, но и поглощать их души, чтобы как можно меньше тварей стали блуждающими. Невозможно было уничтожить всех. Для этого потребовалось бы 5, а то и 10 защитников. Но что мог, я делал, мечась среди сосен от одного убитого или раненого монстра к другому. И в какой-то момент появились странные ощущения. В глазах помутнело, голова немного кружилась, перед взором плавали бордовые кляксы. Все вокруг стало каким-то призрачным, нереальным. Я стоял среди леса, тянущего ко мне кривые, искалеченные ветви. С одной стороны за деревьями, мои дружинники, с другой, демоны. Откуда-то, я даже не понял откуда, появился двуногий монстр. Длинный, худой, ноги куриные, из головы растет клюв. Я инстинктивно закрылся рукой, и клюв вцепился в мое стальное предплечье. Удар кулаком свалил демона. Не дав ему подняться, я воткнул саблю в костлявую спину и взялся за поглощение. И тут взгляд затянула бордовая дымка, все потемнело, и в этом мраке показался черный силуэт, похожий на человеческий. Его глаза горели красным, ко мне тянулись щупальца. Они вонзались в мою душу, поглощая ее, а я сопротивлялся, пытался применить магию, но ничего не получалось. Эта борьба продолжалась долго, а потом монстр тоже растворился во мраке, и неведомая сила куда-то потащила меня. Мои руки чувствовали траву. Издалека донеслись человеческие голоса. Они становились все ближе и ближе. Я открыл глаза и обнаружил себя лежащим в поле. Рядом на корточках сидели Ерофей и Татарин. «Очнулись, ваша светлость», — проговорил воевода. «Вы отключились, когда мы были в лесу. Я вытащил вас и велел остальным отходить. Демоны продолжали переть, меньше их не становилось, а мы обессилели, и патроны заканчиваются. Что со мной произошло?» Я приподнялся и обнаружил пикап и остальных дружинников, наблюдавших за мной со стороны. «Это все темный эфир. Ваш источник переполнился им, а вы продолжали поглощать души, вот и отключились. Так происходит со всеми защитниками, обычно при первом поглощении. А вы столько душ забрали, и только сейчас вас шандарахнуло. Хм, не знал, что так бывает. Вас домой надо отвезти. Нельзя вам больше перенапрягаться сегодня. Мы пустые все. Солнце садится. Нельзя здесь задерживаться. Завтра продолжим. Идти сможете?» Я поднялся. Меня пошатывало, но до Симаза, видневшегося за пикапами, подумал, доберусь. Много камней собрали, десяток мешков нагребли, еще и трупов полно, но их заберем завтра. Темнеет, нельзя в аномалии оставаться, вели самых крупных погрузить, а мелочь, завтра, приказал я и, пошатываясь, направился к лимузину. Самочувствие мое на обратном пути не улучшилось, а по приезде и вовсе стошнило прямо в кусты возле крыльца. Навстречу мне выбежала целительница Лида, женщина лет 30, круглолицая, полноватая. «Так, ваша светлость, вы меня извините, но вам необходим постельный режим», объявила она уверенным тоном специалиста. «Я должна вас обследовать, и надо лекаря из города вызвать. У вас, как мы это называем, отравление источника. У всех защитников такое бывает, когда впервые поглощается душа демона. Кто-то легче переносит, кто-то труднее. Желательно, чтобы лекарь наблюдал». Лида попыталась помочь мне подняться по ступеням, но я мягко отстранил ее. «Все в порядке. Я по-прежнему могу стоять на ногах». Проводив меня до комнаты и убедившись, что я лег в кровать, целительница убежала, но и 15 минут не прошло, как она вернулась с таблетками, стаканом воды и монокуляром, подключенным к какому-то небольшому прибору, похожему на обычный портативный эфирограф. Лучше мне не становилось, но и хуже, тоже. Немного знобило, навалилась слабость. Я лежал в кровати в одежде. Даже раздеваться сил не было. Лида заставила меня принять таблетки и осмотрела через монокуляр. «Так и есть», — подытожила она, наблюдая за показателями прибора. «Пресыщение темным эфиром. У вас сильный источник, поэтому потребовалось много душ, чтобы это случилось. Теперь ваш организм должен адаптироваться к повышенному содержанию темного эфира. На это может уйти от одного дня до недели. И мне все это время в кровати валяться? От усталости я с трудом ворочил языком. Ради вашего же блага, ваша светлость. А еще я настаиваю на вызове лекаря. Это ни к чему. Если хуже не станет, зачем лекарь? Это на ваше усмотрение. Принудить вас не могу, только посоветовать. Вы таблетки выпейте. Они нормализуют давление, собьют температуру и наладят пищеварение. После того, как Лида ушла, появилась Настя. Она удивилась, что я не пришел к ужину, и решила проверить, как дела. Потом и сестра покинула меня, оставив в одиночестве и тишине. За окном смеркалось. Я уже подумывал раздеться и лечь спать, но едва начал расстегивать китель, как в дверь робко постучали. «Войдите», — сказал я. Дверь открылась, на пороге стояла Надя. «Простите, что потревожила, ваша светлость. Пришла справиться о вашем самочувствии и спросить, не нуждаетесь ли в чем», — проговорила девушка, как будто немного смущаясь. «Проходи, присаживайся», — я кивнул на стул у стены, а сам приподнялся в кровати, прислонившись к спинке. Надя устроилась на стуле, сложила руки на коленях и потупила взгляд. «Мне, с одной стороны, было не до разговоров, усталость и слабость давили тяжелым грузом, но я решил выслушать дружинницу. Возможно, она хотела сообщить мне что-то важное, но даже если нет, незачем отталкивать от себя тех немногих, кто оставался мне предан. Говорят, это нормально», — сказал я. «Ничего серьезного, у всех защитников бывает. Слишком много темного эфира поглотил, организму надо привыкнуть. Ты видела эфирное тело защитников? Оно бордовое от темного эфира, тогда как у обычных одаренных такого нет. Я рада слышать, что все хорошо. Дружина о вас беспокоится. Сокол хотел вызвать лекаря, но сказал, что вы запретили. Передай дружине, что беспокоиться им совершенно ни о чем». Я сделал над собой усилие и улыбнулся, демонстрируя, что поводов для волнений действительно нет. «Вы сегодня очень сильно нам помогли. Если бы не вы, нам бы не удалось пробиться к точке выброса. Ерунда. Одних бы я вас не отправил в столь опасное место. Я слышала, что ваш отец тоже заботился о дружине. Сокол говорит, люди уважали его и шли за ним. Знаю. Про моего отца многие отзываются хорошо. Но, к сожалению, враги у него тоже были и весьма серьезные. Значит, они плохие люди. Вероятно. Если вам что-нибудь нужно, я с радостью это сделаю. Хотите, принесу поесть или горячий чай, или, может быть, что-то еще. Сегодня я, пожалуй, обойдусь. Аппетита нет. А как у тебя дела? У меня и все хорошо. Ваша светлость, Надя растерялась, не ожидала от меня вопроса. Сегодня было трудно, но это ничего страшного. Я привыкла к такой работе. Это хорошо. Нам нужны такие люди, как ты, сильные, опытные бойцы. Ты, Ерофей, турок, косолапый, вы станете костяком моего воинства, а ваша верность будет достойно вознаграждена. Спасибо, ваша светлость. Для меня честь служить великому роду. А теперь я бы хотел отдохнуть. Поняла, Надя вскочила со стула. Спокойной ночи, ваша светлость. Скорейшего вам выздоровления. Она вышла, закрыв дверь, а я разделся и залез под одеяло. Судя по поведению Нади, было похоже, что она прониклась ко мне не только уважением, но и некой страстью, которой так подвержены сердца юных девиц. Но в таком состоянии, как сейчас, мне даже женское общество было в тягость. Уснул я моментально, а когда проснулся, за окном уже рассвело. В голове рисовались картины болезненных снова, преследовавших меня всю ночь. Снова появилось черное существо, пытавшееся забрать мою душу. Потом мелькали лица из прошлой жизни. Одно, круглое, одутловатое, с двойным подбородком и короткой жидкой бородкой, отчетливо запечатлелось в моей памяти. Это был мой дядя, предатель, уничтоживший все, что мне было дорого. Где он теперь? Прислуживает силам зла? Неужели однажды я встречусь с ним снова, и тогда он познает мой гнев? Никакие силы преисподней не спасут его от заслуженной кары. Ощущался зверский голод, что говорило о выздоровлении, да и самочувствие стало значительно лучше. Натянув на себя обычную одежду, в которой ходил дома, я взял телефон и посмотрел на время. Был 12-й час. Долго же я спал, причем так крепко, что не слышал звонки от Анжелики, а она 3 раза пыталась до меня дозвониться утром. Впрочем, неудивительно. Я вспомнил, что вечером телефон поставил на беззвучку, чтобы не мешал отдыхать. «Алло, здравствуйте, Святослав Павлович», — проговорила Анжелика, когда я набрал ее номер. «Пыталась до вас дозвониться, вы трубку не брали. Я уж испугалась, не случилось ли что. Здравствуйте, Анжелика Леонидовна. Ничего ужасного не случилось. Вчера перенапрягся, а сегодня спал как убитый. Вот уж точно, что бывает, то бывает. У меня в академии постоянно так. Перед сессией ночами не спишь, а потом на каникулах приходишь в себя. А звонила я вот зачем. Я секунданта нашла, как вы и просили. Всех знакомых вчера обзвонила, и один мой сокурсник из академии согласился представлять ваши интересы. Отлично. Диктуйте номер. Мне придется самому пообщаться с ним. Глава 21. Дом пустовал. Похоже, Ерофей вместе с остальными дружинником уехал собирать трупы демонов, которых мы вчера наколотили, а на базе, как всегда, остались 3-4 человека. Во дворе хлопали выстрелы. Выглянув в окно гостиной, я заметил Настю на стрельбище за ржавыми машинами. Сестра времени даром не теряла, тренировалась. Когда же я посмотрел в другое окно, что вело на площадку перед крыльцом, обнаружил возле фонтана несколько новых автомобилей. Старый микроавтобус, 2 легковушки и внедорожник. Пополнение прибыло вчера вечером, но воевода, наверное, не захотел меня будить. На кухне, куда я отправился перекусить, повар и еще один дружинник мыли посуду после общей утренней трапезы. Они подтвердили мою догадку. Сокол с большей частью дружины уехал к эпицентру. По словам повара, нескольких новеньких он тоже с собой прихватил. Съев то, что осталось после завтрака дружины, я поднялся на пост управления. В комнате вместе с дежурным сидела незнакомая женщина лет 40, одетая по-военному. В ее волосах, собранных на затылке в пучок, белела седина, а на лице от левого виска до щеки тянулись шрамы от чьих-то когтей. Женщина расположилась в кресле и общалась с дежурным, но при виде меня вскочила и поклонилась. Она оказалась довольно высокой и, несмотря на годы, стройной, подтянутой. «Здравствуйте, ваша светлость», — проговорила она. «Здравствуй, ты из новеньких?» «Вовсе нет, ваша светлость. Меня зовут Дарья Попова, позывной «Стрекоза», дружинница великого рода. Я служила вашему отцу с 2006 года, но была вынуждена уйти, когда дружину ликвидировали. Недавно Сокол Ерофей Захарович предложил вернуться. Ну, мы с мужем и приехали. Благодарю, что откликнулась на призыв, Дарья. Я покровительственно кивнул дружиннице и обратился к дежурному. Как дела на границе? Сегодня спокойно, ваша светлость. Ночью в защитную полосу вышли 14 демонов и были убиты ловушком, а с утра – никого. Тишь да благодать. Должно быть, мы вчера всех перебили, усмехнулся я и снова повернулся к женщине. Дарья, поговорим наедине. Мы вышли в комнату с камином и уселись в креслах в углу, где обычно отдыхали бойцы. Паркетный пол здесь был сильно потерт, его планки местами отвалились, а на засаленном, грязном подоконнике стояла пепельница с потушенными бычками. «Знаю, что вы служили моим родителям много лет верой и правдой», — сказал я, — «и мне очень жаль, что ситуация сложилась таким образом. Поместьем управлял мой двоюродный дед Орлов, и я не уделял своим людям должного внимания, о чем сожалею. Но теперь все изменится. Я намерен возродить дело моих родителей, а для этого нужны бойцы. Мы с мужем тоже рады вернуться», — говорила Дарья рисковатым тоном, стараясь быть при этом предельно учтивой. «Спасибо, что позвали нас. Мы, как узнали, сразу откликнулись. А где твой муж? Он с Гогой и Кузьмой, это тоже наши, в подвале сортирует камни. Остальные уехали с Соколом в аномалию. Говорят, там работы много. А меня Ерофей оставил за базой присмотреть. Сразу к делу». «Правильно. Чем вы занимались последние годы?» «Мы с мужем открыли в Нижнем Новгороде агентство, предоставляющее услуги сопровождения в ВАПТе. С нами работали Гога, Кузьма и еще 5 дружинников. Иногда, особенно когда дела шли совсем плохо, мы промышляли добычей измененки, но не часто. А теперь мы все здесь. Но если вы здесь, что станет с вашей компанией? Закроете? Мы поставили нашего сына управляющим. Он будет вести дела. Люди тоже есть, в основном бывшие наемники и охотники. Но если прикажете закрыть? Нет, компания пусть остается. Она принадлежит вам, и вы решаете, что с ней делать. Более того, я не настаиваю, чтобы вы все бросали и возвращались на службу немедленно. Желающих хватает. Мы с радостью вернемся к вам на службу, ваша светлость». Сокол сказал, что работы много и что требуются сильные бойцы. «И какой у вас с мужем разряд и класс?» «Мой муж – заклинатель земли 3-го разряда. Он – мастер холодного оружия. Поэтому его и прозвали молотом. Я – витязь 3-го разряда. У меня появились еще 2 3-е разрядника. Это хорошо. В дружинах такие сильные бойцы – редкость. Среди аристократов встречаются чаще, но дворяне не идут в дружинники. Служили здесь, знаете места?» Продолжил я расспросы. «К сожалению, нет, мы оба служили десятниками на базе в Черноречии под Нижним Новгородом. Сейчас те земли оккупированы князьями воротынскими, а раньше там находилось много чего. И главная база вашей родовой дружины, и поселок, где жили члены семей ваших служащих, и фабрика с лабораторией. Сейчас это все работает, только на воротынских. И снова воротынские. В который раз о них слышу. Теперь оказалось, они еще и мою главную базу захватили вместе с фабрикой. Я даже не сомневался, что воротынские приняли непосредственное участие в устранении прозоровских. Поэтому-то им и достался столь лакомый кусок. Поговорить бы с главой их рода по душам, узнать, какие у них к нам претензии, за что нас так возненавидели. Действительно ли дело в том, что прозоровские собирались ликвидировать ОПТ или проблема в другом? В комнату вошел коренастый, рыжий мужик с окладистой бородой, одетый в брюки и рубашку с закатанными рукавами. Увидев меня, он заулыбался и поклонился. Это оказался супруг Стрекозы, Антип Попов с позывным Молот. Было забавно наблюдать за этой парочкой. Молот выглядел добродушным и покладистым мужиком, который своей супруге и слова поперек не мог сказать, а Стрекоза производила впечатление грозной воительницы. Тем не менее, в браке они состояли уже 17 лет. Как уживались, загадка. Но группа Стрекозы, как я обозначил 8 бойцов из Нижнего, прибыла не одна. Они приехали вчера вечером, а сегодня утром к нам добрались 5 человек из Владимира. Таким образом, я получил пополнение в 13 человек. Это давало мне возможность отправлять в ВАПТы сразу 2 крупных отряда, а значит, и зарабатывать в больше. Траты на патроны, батареи, бензин и продовольствие тоже, разумеется, увеличатся, но по моим прикидкам, доход должен превысить расходы даже в обычные месяцы, когда нет выбросов. Также это даст возможность дружинникам отдыхать. Последние 13 лет у ребят выходные были редкостью. Даже в те месяцы, когда демонов в округе появлялось мало, на базе всегда находилась работа. Люди требовались постоянно и везде. Поездки в город за продовольствием и боеприпасами, поддержание порядка на базе, хозяйственные дела. Дружинники сидели в поместье безвылазно и порой по месяцу-два не видели свои семьи. Я же собирался исправить ситуацию. По номеру, который мне дала Анжелика, я позвонил ближе к вечеру. Ее знакомого звали Игорь Махов. Он 2 года назад учился с Анжеликой в дворянской академии и, не знаю зачем, согласился стать секундантом на моей с Вяземским дуэли. Надо было пообщаться с ним с глазу на глаз, узнать, кто он такой, и обсудить условия. «Здравствуйте, господин Прозоровский», — ответил мне молодой, задорный голос. «Да, я Игорь Махов. Мне о вас Анжелика рассказывала. Сказала, требуется секундант для дуэли с Вяземским. Я к вашим услугам. Буду секундантом за просто так. Не благодарите. Вы согласны взять на себя все риски, связанные с участием в дуэли?» Напомнил я, ведь по закону за дуэль наказывали всех участников, включая распорядителей. «Само собой, у меня, если что, опыт есть. Две дуэли организовывал. Отлично. По телефону обсудим условия или при встрече. Предпочел бы при личной встрече. Вы далеко живете? Моя усадьба находится в 20 километрах от Владимира, рядом с Бараново. Знаете, где это? Далековато. Могу подъехать в город. А давайте. Куда? Встретимся у Золотых ворот. Вам удобно через час? Более чем. Я как раз рядом живу. К 6 вечера я был в назначенном месте. Служебный гамаюн поставил там же, где и прошлый раз, и стал ждать возле Золотых ворот. Чувствовал я себя прекрасно, словно ничего и не случилось. Организм очень быстро адаптировался к темному эфиру, и я надеялся, подобные пертурбации больше случатся. Ровно в 6 к площади подъехала фиолетовая иномарка, из нее вылез невысокий паренек в бежевой кожаной куртке и щеголеватой шляпе с узкими полями. Модные остроносые туфли блестели от лака. Он набрал мой номер и, увидев, что я достал телефон, подошел и поприветствовал меня, приподняв шляпу. «Итак, предстоит дуэль, как я понимаю», — проговорил Махов без лишних вступлений. «Расскажите, что произошло между вами и Вяземским». Я вкратце описал ситуацию. Молодой человек слушал и кивал. «Я все понял», — проговорил он, — «едва я закончил. Вы нанесли смертельное оскорбление Вяземскому, и теперь он хочет убить вас на дуэли. Забавно получилось с проездом через вашу землю. Вообще, про княжича Вяземского, того, с которым вы поссорились, легенды ходят. Говорят, он необузданный малый, но из-за папаши с ним обычно боятся связываться. Он дал контакты секунданта, я порылся в кармане плаща, достал визитку Щепина и протянул Махову. Прошу». «Угу», парень повертел карточку в руках и сунул в карман куртки. «Я свяжусь с ним. Теперь вкратце про дуэль. Вы оскорбили господина Вяземского, поэтому оружие и вид поединка будет выбирать он. Какой у вас разряд?» «4-й. Стихия земли». «4-й разряд? Солидно. Молодой Вяземский не столь силен. Значит, потребуется некий уравнивающий фактор. Либо будете драться под блокировкой, либо с артефактами, либо одному из вас придется найти замену. Но тут от меня мало что зависит. Диктует условия, как правило, оскорбленная сторона. О примирении же речь, я понимаю, не идет». Я усмехнулся. «Мне все равно, но Вяземский, боюсь, затаил смертельную обиду. Это точно. Получить по лицу, да еще при всех, так и до кровной мести может дойти. Будем надеяться, не в вашем случае. Что еще вам рассказать? Спрашивайте, если что-то непонятно. Я хорошо знаю дуэльный кодекс. Зачем вы взялись за это дело? Я-то, сказать честно», Махов устремил на меня ироничный взгляд, «ради чистого интереса. К тому же знакомая попросила. Почему бы не помочь? Кстати, вторая дуэль у меня назначена с женихом Анжелики. Поможете?» Махов рассмеялся. «С Крюковым, что ли? Вы что, пытались у него невесту отбить?» «Нет, но он так подумал. С Анжеликой у нас чисто деловые отношения. Она готовила репортаж про мою работу. Читал, отличная статья. Жаль, не взяли в журнал». «Да, жаль. Крюков – осел, но вам с ним вряд ли придется драться. Мы с его секундантом, кем тот ни был, настоим на примирении. Да он и сам остынет и испугается. Я его знаю. Или вы хотите его крови? Я бы проучил его немного». «А, ну тогда другое дело. Никакого примирения», – проговорил Махов так, словно только рад был этому. «Но сказать по правде, сейчас у меня совершенно нет времени на всякие дуэли. К тому же я противник того, чтобы аристократы убивали друг друга из-за всякой ерунды. Если получится его примирить, то, пожалуйста, не возражаю. А если придется драться, так тому и быть». «Понял вас. А когда с Вяземским дуэль назначить?» «Не раньше конца следующей недели. Сейчас я очень и очень сильно занят». «Выброс?» «Да, я читал. Анжелика умеет красочно описывать события. И фото получились офигенные. Особенно с птицами». Тут парень перешел на заговорщицкий тон. «Если что, знайте, что вы не один». «Простите, вы о чем?» «О вашей борьбе за правду. Анжелика мне все рассказала. Кто умеет думать, тот все понимает». Парень постучал себе по лбу пальцем. Насчет аномальных областей. Рад слышать, проговорил я. Такая осведомленность друзей Анжелики напрягала. Уж не вздумала ли девчонка организовать какое-нибудь тайное общество, а она ведь могла. Ну что ж, главные моменты мы обсудили. Детали будем обсуждать с секундантом Вяземского. Если возникнут вопросы, звоните. Если у меня появятся новости, я вам позвоню. Обратно я домчался быстро. Подъезжая к поместью, заметил черный Орион, стоящий перед поднятым шлагбаумом. Из машины вышел человек, и я сразу узнал его, это был Светлов. Не стоило великого труда догадаться, зачем он явился. Наверняка речь пойдет про Кулебякина. Светлов предусмотрительно не стал заезжать на мою территорию, чтобы не дать мне формальный повод применить силу. Я остановился рядом с Орионом и вышел из своего внедорожника. «Добрый вечер, господин Прозоровский», глава ОСА, одетый в легкую серую куртку, стоял, сунув руки в карманы брюк. «Добрый вечер, господин Светлов. Чем обязан вашему визиту?» «Да так, дело одно есть. До меня новость дошла, что вы на чужую территорию нос сунули. Вот и приехал поговорить. Не понимаю, о чем вы. Да бросьте. Вы принудили господина Кулебякина платить вам долю. А господин Кулебякин, наш человек, мы ему покровительствуем. Такой вот казус получился. Что будем делать? Уже не ваш. Отныне господин Кулебякин работает со мной. Да неужели? Нет, господин Прозоровский, так не пойдет. Тон Светлова стал жестким и бескомпромиссным. Я вам дружбу предлагал, готов был сотрудничать с вами, а вы такими вещами занимаетесь за моей спиной. Что поделать? Это наши с Кулебякиным личные дела. Вы не правы, господин Прозоровский. Здесь так дела не ведутся. Я предупреждал вас. Не надо ссориться с нами. Вы должны понимать, что будут последствия. Однако мы по-прежнему можем решить вопрос миром, если, конечно, вы хотите этого. Но на ваших условиях, вам всего лишь надо оставить в покое господина Кулебякина и выплатить мне компенсацию за погибшего дружинника. И все, больше никаких претензий. Вот так просто. Можно сказать, иду вам навстречу. Я бы мог потребовать больше. Не сомневаюсь, что могли бы. Но я сказал свое слово. Мои дела с господином Кулебякиным вас не касаются, а по поводу компенсации я, кажется, ясно выразился. Вы должны предоставить неоспоримые доказательства вины моих бойцов. Какой упрямый молодой человек. Вам бы стоило быть осторожнее на новом месте. Не зная броду, не суйся в воду, как говорят. Но если это последнее ваше слово, тут я бессилен. Будь по-вашему. Всего хорошего, господин Прозоровский. Светлов сел в машину, дал задний ход и, развернувшись, умчался в сторону Баранов. Прощальные слова главы ОСА прозвучали угрожающе. Теперь точно начнутся неприятности. Ассоциация вряд ли нападет на мое поместье, хотя и такой шаг исключать нельзя, но гораздо проще им будет разобраться с моей дружиной в Апте. Полиция не расследует то, что там случается. При этом я сомневался, что Светлову нужна моя смерть. Сейчас ему выгоднее принудить упрямого молодого человека платить долю за покровительство, как он принудил в свое время Кулебякина. Но опять же, не факт, когда я вернулся домой, Ерофей с отрядом были уже на базе, разгружали пикапы и 66-й, перетаскивали в подвал трупы существ. Я сразу же вызвал воеводу к себе в кабинет, предложил присесть на стул и вначале расспросил, как продвигаются дела в аномальной области. По словам Ерофея, ситуация была сложная, но контролируемая. Из леса все так же лезло много тварей, но особо сильные не появлялись. А благодаря тому, что людей сегодня поехало больше, чем вчера, работать стало легче. А потом я рассказал про мою встречу со Светловым. Ерофей помрачнел и осуждающе покачал головой. Я сразу говорил, что Светлов, та еще сволочь, морда разбойничья. Вот и показал он свою истинную суть. Теперь ждите беды, ваша светлость. Надо не просто ждать, а готовиться. У меня вот какие мысли на этот счет. Вероятнее всего, Светлов попытается напасть в аномальной области. Значит, придется отправлять на вылазки отряды не менее 20 человек. У нас сейчас людей побольше стало, хватит. Все так, только вот я планировал два отряда отправлять в аномалию, а не всех одной кучей гонять. Так много не заработаешь, а траты сейчас будут большие. Знаю, но это экстренная мера. Такие экстренные меры постоянно теперь будут. Может быть, и постоянно. Предлагаешь-то что? Да что предложить? Что вы говорите, то и предложил бы. Правильно все. Не обращайте внимания на мое ворчание. Если вороги полезут, Будем отбиваться, другого пути нет, и базу тоже без охраны оставлять нельзя. Раньше здесь по 3-4 человека дежурили, а сейчас хотя бы десятку придется держать. И надо усилить охрану, когда будем на базу добычу возить, устроим. Также кому-то придется ездить со мной на задание пятки. 3 сильных бойца нужны, думаю, взять Надю, Стрекозу и Молота. Те бедолаги, которых мне дали в сопровождение, чуть не сдохли во время вылазки, тряслись, как осиновые листы. Воля ваша, пожал плечами воевода. Раз надо, так надо. А вы уже познакомились с этой парочкой? Днем с ними пообщался немного. Это хорошо. Стрекоза и Молот, дружинники сильные и надежные. Они хоть клятву и давали, а Орлов все равно разогнал всех, дескать, не чай их кормить бесплатно. Тем не менее достойные бойцы. Родители их нам служили, и они служат, всегда были верны роду. Значит, решено. А завтра или послезавтра мы с сестрой в город съездим. Надо мебель заказать и прикупить кое-что из вещей. Надо пользоваться моментом, а то, может, следующий год и носа высунуть отсюда не получится. Мне и Светлов угрожает, и дед мой, одни враги кругом. Поэтому прикажи мою машину приготовить. Поедем на Арисе. В эпицентре без меня справитесь? Справимся. Охрана вам нужна? Я сам себе охрана. К тому же сомневаюсь, что в городе кто-то посмеет на нас напасть. Воля ваша, велю в машину артефакты поставить, и будьте там осторожнее. Обычно в городе боев не устраивают, но кто знает, что великие роды задумали. Им ведь закон не писан, и ты будь осторожнее. ПС у вас есть? Имеются. Так вот, без них в аномалию не суетесь. Будь я на месте Светлова, устроил бы нам засаду. Там полно подходящих для этого мест. Спрячутся где-нибудь в лесу и перестреляют вас. А спец сразу заметите, если рядом появится что-то подозрительное. После разговора с воеводой я сходил к Насте, обрадовал ее планами съездить в город. Сестра 2 недели сидела в заперти, пока я катался то в аномалию, то по делам во Владимир, и ей тоже хотелось куда-нибудь выбраться. Но на следующий день не получилось. Демонов в эпицентре было до сих пор много, и я отправился с дружиной на прежнее место, где и проторчал целый день, помогая убивать существ и поглощая их души. Глубже в лес мы так и не продвинулись, толклись на опушке, собирали камни, отбивались от постоянно выскакивающих из чащи тварей. Однако сильных демонов стало значительно меньше. Если не считать 2 исполинских слизней, за весь день появился лишь один по-настоящему серьезный противник – кабан. Но не бронированный, а самый обычный, только очень крупный, с горящими глазами и гниющей шкурой. По уже отработанной схеме я пустил по земле трещины, зверь застрял в них, после чего его обстреляли из самозарядного гранатомета и винтовок, а Надя пару раз шибанула молниями. От кабана гнилью разило за версту, а его прелая кожа висела лоскутами. Непонятно, как он в таком виде продолжал существовать. Ближе к вечеру я сходил в лес на разведку и обнаружил, что камней там значительно меньше, чем на опушке, да и демоны были мелкими и на меня нападать боялись. Я надеялся, что дальше Ерофей с ребятами справится самостоятельно, и со спокойной душой выделил вторник для поездки в город. Конечно, были опасения, что на моих людей нападут охотники из ОСА, но, во-первых, я не всегда мог находиться с дружиной, другие дела тоже надо делать, а во-вторых, количество 3-разрядников внушало уверенность, что любая атака будет отбита. Утром мы с Настей на отцовском Арисе, который накануне дружинники сняли с консервации, выехали в город. Погода была хорошая, настроение у нас обоих отличное. Вначале отправились в торговый центр, прошлись по магазинам и накупили кучу одежды и всякой ерунды, что могло пригодиться, а после обеда заехали в большой мебельный магазин, где проторчали всю вторую половину дня. Заказали мебель для гостиной и библиотеки, кое-что в нашей спальне и мне в кабинет. В этом мире, помимо транспортных средств, удобств было много. Разнообразные магазины, где можно купить все что угодно, и куча мелочей, облегчающих жизнь, вроде той же туалетной бумаги, зубной пасты или безопасной бритвы. Продавалась и куча самой разнообразной еды, даже той, которая в моем государстве считалась деликатесом, причем буквально за копейки. Была и бытовая техника на все случаи жизни. И стоили эти высокотехнологичные вещи так дешево, что любой простолюдин мог себе позволить. Я несколько раз удивлял Настю, когда долго рассматривал и крутил в руках пылесос или утюг. Старался не выглядеть странно в глазах сестры, но не всегда получалось. Любопытство пересиливало. С покупками мы разобрались лишь к 7 часам вечера. Поужинали в ресторанчике рядом с мебельным центром, и я позвонил Ерофею, спросить, как дела. Мои тревоги оказались напрасны. Дружина уже находилась на базе, никаких проблем сегодня у них не возникло, шла будничная, рутинная работа. «Все нормально?» – спросила Настя, когда я завершил звонок. «Да, Ерофей с ребятами уже дома. Хороший заработок в эти дни получился, а заодно поместье обезопасили. В эти дни твари почти не лезут. Правда, теперь придется ездить глубже в аномалию, потому что рядом с границей демонов почти нет. Молодцы, стоило тебе появиться здесь, как работа сразу наладилась». «Это точно», — усмехнулся я. Выйдя из ресторана, мы сели во внедорожник, и тут мне позвонил Орлов, и я сразу вспомнил о поставленном мне ультиматуме. «Здравствуй, Святослав», — поприветствовал меня дед. «Как поживаешь у себя на границе?» «Здравствуйте, Ярослав Александрович, не жалуюсь, дела идут». «Вот и хорошо, а я звоню напомнить о нашем уговоре. Не забыл, надеюсь, если завтра до вечера Анастасия домой не вернется, я сам людей за ней пришлю». «Я помню, Ярослав Александрович, только вот мой ответ остается прежним. Анастасия, член моего рода и находится на моей земле и под моей защитой. Это мы еще посмотрим. Завтра последний день», — уяснил Святослав. «Я шутки шутить не намерен. Всего наилучшего». Старик положил трубку, я убрал телефон в карман и завел мотор. Опять Орлов звонил, Настя обеспокоенно уставилась на меня. «И что ты собираешься делать? Защищать наш род?» Я вырулил со стоянки на дорогу. Звонок омрачил мое настроение. Было неясно, что ожидать от деда. Неужели он посмеет вторгнуться в мое поместье? Неужели он считает, что ему это сойдет с рук? А я обрету еще одного могущественного врага. Как будто прежних недостаточно. «Послушай, я тут подумала», — проговорила Настя. «Если тебе грозят такие проблемы, может быть, я уеду? Куда? Не знаю, в другой город или страну. Не будет же Орлов гоняться за мной по всему свету. Кажется, я подвергаю тебя опасности». Не думала, что дед такой настырный. Я помолчал немного, а потом сказал: «Нет, ты никуда не поедешь, это лишнее. Нельзя уступать. Кем мы станем, если не отстоим свое право на свободу, свое право на существование? Мы – великий род. Запомни это. Никто нам не указ, кроме государя-императора. Никто не смеет вторгаться в наши земли и чинить произвол. Сейчас многие думают, что мы слабы, что прозоровские вот-вот исчезнут, но скоро они поймут, что это не так. Только чтобы поняли, придется силу продемонстрировать, иначе до них не доходит. Однажды наступит время, когда с нами вновь будут считаться, когда на нас пикнуть не посмеют, когда наши украденные, оккупированные земли вернутся к нам. Вот поэтому ты не должна отправляться в бега, словно воровка. Ты, моя сестра, член моего рода, княжна Прозоровская, а здесь, наш дом, наша вотчина. Поняла, поняла, проговорила Настя, но в голосе ее не чувствовалось радости. Мы выехали из города и помчались по старой бетонной дороге в сторону поместья.